Жара, наконец, спала. Эрин любил бархатный сентябрь, когда море, прогретое за знойные месяцы, становилось похожим на парное молоко, асфальт уже не плавился, а всякая зелень радовалась ночной прохладе. Наплыв туристов спадал, родители отправляли детей в школу. В Анталии становилось немного спокойнее, но только немного. Эрину лень было вставать, он просто лежал с открытыми глазами. В один из редких выходных мог себе позволить просто валяться, как сбитая кегля, ни о чем не думать, не бриться, не расчесывать волосы и не обращать внимания, если в седых кудряшках запутались перышки от подушки. Ну ладно, зубы почистить можно и сполоснуть холодной водой лицо. Вчера друзья приглашали на рыбалку, но он так устал за последние дни, что сразу отказался, решил просто выспаться, смотреть телевизор, пить холодное пиво, а на обед сходить в кафе, в доме напротив, где изумительно запекали баранью ногу со специями. Эрин лениво сел на кровати и, не вставая, потянулся. По городским улицам пронесся голос муллы, призывая верующих на полуденную молитву Зухр. «Ничего себе я выспался! Время перевалило за 12. Лишь бы не позвонили с работы». Только он об этом подумал, как телефон ожил. «Не буду брать трубку. Скажу, что не слышал, был в душе, в туалете, на Марсе, на Луне». Сам уже направился на звук в поисках аппарата, шлепая босыми ногами. Даже приятно удивился, когда понял, что это не коллеги. «Добрый день, Эрин Исан. Вас беспокоит Дубравка Златович. Вы оставляли номер своего телефона. Здравствуйте». Эрин усмехнулся про себя. Мог бы не представляться. Такой голос забыть невозможно. «Что-то случилось с участниками экспедиции?» «Ну, все в порядке, спасибо. Дело в том, что профессор отправил меня в Анталию на встречу с одним ученым мужем, который отдыхает здесь в отеле на берегу моря. Встреча закончилась, я выяснил все, о чем просил мой шеф. В Памуккале уезжаю завтра. Могу я пригласить вас на ужин? А заодно хочу поделиться некоторыми размышлениями». «Как витиевато!» — полицейский рассматривал свое небритое лицо в зеркале. «Сказал бы прямо, угощаю пивом». «Давайте сделаем так. Приезжайте ко мне, пообедаем в кафе неподалеку. Там прекрасно готовят. Уютное местечко, где можно и поесть, и поговорить. А ужин в ресторане оставим до следующего раза». Полицейский назвал адрес и отправился принимать душ. Баранья нога со специями и запеченным картофелем оказалась потрясающей. Еле молча, не отвлекаясь на разговоры, Эрин первым отодвинул тарелку, промокнул рот салфеткой и подозвал официанта. «Две бутылки туборга и стаканы обязательно из морозилки». Официант кивнул и неслышно удалился. Полицейский повернулся к хорвату. «Ну, что произошло в вашем археологическом королевстве? Надеюсь, все живы?» Златович часто закивал, прожевывая остатки пищи. «Хотел поговорить про Володю Македонова. Да уже тема вроде закрыта. Его похоронили давно в России». «Я бы и дальше молчал, но что-то мешает мне это сделать». Дубравка сыто отвалился от стола. «Не понимаю, о чем молчал?» «Мне кажется, в Россию увезли не Македонова». Повисла пауза. Наконец Эрин собрался с мыслями. «Этого не может быть. Тело забирала мать. Она не могла перепутать своего сына с другим человеком. И, наконец, вы же его сами опознавали». «Опознавали», — согласился хорват. «Но мы видели только изуродованное лицо и личные вещи, которые на самом деле принадлежали Македонову. Мог бы смутить цвет волос. У русского волосы были светлые, но в последнее время он стал брюнетом. Патологоанатом открыл простыню до грудной клетки. И что изменило ваше мнение? Помните, я вас спросил, на самом ли деле это мать Македонова?» Полицейский кивнул. «Мать должна знать все о своем ребенке». «Ну?» Эрин никак не понимал, к чему клонит археолог. Я зашел в прозекторскую в тот момент, когда санитары облачали тело в траурные одежды. И тут в глаза бросились руки. «Да не тяните вы резину! Что с руками-то не так?» «А это были руки не Македонова». «Не понял». «Володя грыз ногти. Он не ухаживал за руками. Его ногти всегда были короткими, неровными, обкусанными почти до мяса. А у покойника, который забирала русская женщина, я увидел ногти овальной формы, аккуратно подстриженные. Мать не могла не знать о привычках своего сына». «Вот тебе раз». Эрин не мог понять, что ему делать теперь с этой информацией. Он с сомнением посмотрел на Дубравка. «Может, это ошибка?» Хорват отрицательно покачал головой. «Да почему же ты не сказал об этом сразу?» «Я растерялся. Где-то слышал, что у покойников уже после смерти продолжают расти волосы и ногти. Потом понял, что ногти, может, и выросли, но кто их аккуратно подпилит?» «Ну, мать к этому не имеет отношения», — в полной уверенности произнес полицейский. Заплакала, разволновалась, на руки и не глянула. «Да она стояла на улице, словно арктический айсберг», — возмутился Хорват. «У нее губы были накрашены блеском. Хорошо, что хоть жвачку не жевала и не надувала пузыри». Официант принес запотевшее пиво. Мужчины замолкли на несколько секунд. Эрин наклонил бокал и по стенке, чтобы не образовалась пена, налил холодный ароматный напиток, с жадностью сделал несколько глотков и качнул головой. «Ты даже не представляешь, какую сейчас создал для меня проблему. Скрыть этот факт я уже не смогу. Это будет непрофессионально. Признаться в ошибке значит признать тот факт, что я плохой сыщик. И все это усугубляется тем, что покойника отправили в другую страну и уже похоронили. А если ты ошибаешься, и я зря начну баламутить воду, звонить русским коллегам и сообщать о подмене? И потом, где тогда настоящий Македонов?» «Не знаю, что вам ответить, но это не ошибка. Я твердо уверен, что это руки не Володи. Для начала я сам все должен проверить. Запрошу дело из архива, посмотрю фотографии с места трагедии. Тебе обязательно уезжать завтра?» «Могу задержаться, если нужна моя помощь». «Нужна». Эрин все-таки надеялся, что, просматривая материалы дела, все встанет на свои места, и Хорват разберется в своих заблуждениях.